Вступление. Добрый вечер, дамы и господа. Стоя на сцене, громко начинаю я, как вдруг мой монолог грубо прерывается романтической фразой одной известной теледивы, вместе с которой сегодня веду корпоративку. «Пошел нахуй!» — объявляет она в микрофон. Публика от неожиданности смолкает. Мне же хватает одного взгляда на звезду, чтобы понять, насколько она пьяна. Глазки остекленели совсем, напудренный носик съехал на бок, и вообще интересно, как человек думает работать в таком состоянии? А ведь за свой выход курва Барби запросила серьезные бабки. Только мне-то что с ней теперь делать на сцене? «Давайте зажигать!» — вопит она в микрофон текст, заимствованный у диджеев деревенских дискотек. Публика зажигать не спешит. Здесь все давно выросли из школьной формы. Им явно интереснее, как буду реагировать я. «Дорогая, ты не пей больше, а?» Лично я знаю три стадии опьянения женщины. Первая — когда она кокетливо хихикает: «Какая пьяная, какая пьяная!» Вторая — когда она заявляет: «Кто, бля, пьяная?» И третья — когда на вопрос таксиста, куда ехать, она отвечает: «А это ебет, что ли?» Комментирую я состояние дивы. В зале заржали и зааплодировали. Красная девица гневно поворачивается ко мне, судорожно открывает ротик, но сказать ей нечего. Она и трезво-то плохо говорит, если текст заранее ей не подготовили, что, конечно, не мешает ей считать себя звездой разговорного жанра. А я был на распутье. Мне ничего не стоило сделать из красотки клоуна. Но только вдруг это совсем не понравится заказчикам. А ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Или же терпеть ее хамство. Но и это, в принципе, невозможно. Ответ мне громко подсказали из зала. «Рома! Посылай ее туда же, куда она тебя!» Как выяснилось позже, красавицу и наняли для того, чтобы было кого обсирать. По мнению заказчиков, мне нужен объект, на котором можно оторваться. Для меня в тот вечер стало открытием, что люди у нас не совсем дурные и видят, кто есть кто. Видят и не отказывают себе в удовольствии донести до человека правду, какая она звезда. Таков наш мир. Я решил написать эту книгу для тех, кто живет в реальном мире. Вы хотите просто светиться в телевизоре — у вас один путь. Вы хотите стать хорошим актером или певцом — другой. Вы наверняка хотите вкусно есть и спать в своей, а не съемной квартире, как многие из наших так называемых звезд. Хотите, чтобы ваши дети пошли в хорошую школу, а не в плохую армию. Значит, вам все равно надо уметь зарабатывать деньги, какой бы путь вы для себя ни избрали. И вам все равно придется воевать с непрофессиональными осветителями и звуковиками, с организаторами гастролей, которые стремятся нажить на концерте артиста больше, чем сам артист, с лживыми журналистами и завистливыми коллегами. Первая часть книги посвящена именно этому – борьбе за выживание. Ну а вторая состоит из показательных примеров того, как борются за жизнь мои коллеги и я, пытаясь зарабатывать всеми возможными путями, пусть даже и на вышеописанных пьянках. «Ну как?» — спросила Черданцева. «По-моему, красиво». «А зачем повторяться? Давай лучше расскажем о неизвестном. Как я, например, однажды наспор за 50 штук баксов полностью побрил все тело. И фотки поместим, где я голый и гладкий сижу перед кучей денег. Интересно же?» «Не очень. Про это упомянула одна газетенка, и до сих пор на ее сайте читатели обсуждают твое поведение. Пишут, что ты продажная скотина, готовая даже душу заложить за медный грош. И что они с тобой на одном поле и срать-то не сядут. А я этого не делаю в компании. И потом, на том же сайте есть три мудрых человека, написавших, что они восхищены таким циничным и оригинальным способом получения денег из воздуха. И прекрасно осознают, что это серьезная сумма. А всем тем, кто якобы брезгает подобным способом заработка, такие бабки никто и никогда не предложит. А деньги не пахнут, если ими не подтираться. А вот этого названия, пожалуйста, не упоминай. Тебя и так все из-за этой передачи не взлюбили». «Ничего подобного. Глумился-то я над подростками. А разве можно было иначе? В Древнем Риме, например, напаивали рабов до скотского состояния, чтобы свободные граждане видели, как это мерзко. Победитель передачи получал 300 баксов. Такие суммы в Москве заработать — расплюнуть. Однако деткам хотелось халявы. А я, как санитар леса, показывал зрителям, как это отвратительно. Кстати, известный режиссер Кирилл Серебренников как-то сказал мне, что мой образ в программе четко прописан. Я Мефистофель, покупающий дешевые души. И мое презрение к продавцам адекватно их поведению. А за что их уважать? Ну, давай честно всем скажи, кто чего стоит. По судам затаскают. Уже пытались. Общественный комитет по правам человека под председательством Квитковской обратился к генеральному прокурору России с требованием «Присядьте, выход в эфир телешоу «Деньги не пахнут», потому что передача оскорбляет общественную нравственность, а ее ведущий Роман Трахтенберг осуществляет чудовищные глумления над человеческим достоинством участников шоу и телезрителей. Подобное шоу провоцирует антисемитизм как ответную реакцию на чудовищное глумление Романа Трахтенберга над русскими участниками шоу и телезрителями». Соответственно, автор письма требует привлечь автора программы и редакцию телеканала Муз-ТВ, на котором выходит эта передача, к уголовной ответственности не только за оскорбление нравственности, но и за разжигание национальной розни. Ну, понятно. В общем, все неоднозначно в твоей карьере, и я даже не знаю, что предложить для вступления. Правильно. Именно о неоднозначности шоу-бизнеса и написана эта книга.